Ладно, сойдет. Если особо не присматриваться, можно и не заметить. Держись поближе ко мне, договорились? Ребята тебя, конечно, не тронут, но мало ли. В этот момент Роман услышал шум, который донесся из повозки. До этого момента скелету даже в голову не приходило, что внутри может находиться кто-то живой. Он предполагал, что там просто ценный груз, которые собирались украсть эти скорпионы. Теперь же в голове закружились новые предположения, одно безумнее другого. Любопытство вспыхнуло в душе Романа. Он протянул руку к пологу, что скрывал содержимое повозки от взглядов. Всего разок взглянуть, чтобы не мучить себя пустыми размышлениями и догадками. «Нет, нельзя!» – тут же воскликнула Бруни. Роман остановился, повернув голову к девушке. Он не мог задать вопрос, но в данной ситуации он по большому счету и не требовался. Было и так понятно, без всяких слов. «Там, нельзя, понимаешь?» Роман помотал головой. Девушка вздохнула, явно раздираемая внутренними сомнениями. Затем, решившись, она сама шагнула к повозке и приглашающе махнула рукой. «Можешь заглянуть сюда, только осторожно». Предвкушая тайну, Роман склонился над небольшим отверстием, которое Бруни приоткрыла в пологе, закрывающем содержимое повозки. Скелет приблизил лицо и заглянул внутрь. Там было темно. Хотя темнота не представляла проблемы для скелета, но все же понадобилась секунда, чтобы зрение перестроилось. Внутри сидели люди. Трое, причем один из них был ребенком. Сначала Роман не понял, почему они находятся там, но затем разглядел необычные темные пятна на коже. Это было похоже на тот мертвец в пещере и медведь. У них были такие же. Но что это значит? Свет причиняет им боль, даже от факела. Ты ведь знаешь, что это такое? Роман отступил, покачав головой. Бруни удивленно вскинула брови, но продолжила. Они заразились. Жрецы в городе умеют лечить это. Если успеть доставить, пока они не обратились до конца, то мы должны добраться до утра. Понимаешь, болезнь, насколько она заразна, откуда взялась, почему нужно спешить, что она вообще делает с людьми. Множество вопросов, но как их задать, если ты не мой? Роману ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Так или иначе, теперь стало понятно, почему караван покинул поселение ночью. Если свет действительно настолько опасен для зараженных, то довести их ярким днем не получится. С другой стороны, теперь стали непонятны причины нападения скорпионов. Выгоды в захвате больных не виделось никакой, так что, ладно, с этим можно будет разобраться и позже. Главное, что я на правильной стороне. Эти ребята просто хотят спасти своих друзей и родных, только и всего. Я делаю благородное дело. Госпожа бы одобрила. Последнее предположение показалось Роману несколько спорным. Негатив, выражаемый к нему и в целом к некромантам, явно имел под собой серьезные основания. Скелет не думал, что госпожа причинила конкретно этим поселенцам какой-то вред. Значит, дело в другом. Чем же так провинились все некроманты перед местными обитателями? Может, они считают именно некромантов причиной этой болезни? Нет, тогда бы они точно меня убили, только чтобы защититься от заражения. Причина в другом. Сколько же я еще не знаю об этом мире, и как узнать больше? Проклятие, почему у скелетов нет языка, чтобы разговаривать? Ночной переход наверняка представлялся для охотников крайне опасным делом. Они не зажигали факелов, чтобы снизить возможный ущерб зараженным. Поэтому движение каравана было медленным, да и сами люди практически ничего не видели вокруг. Именно это и стало причиной успеха устроенной скорпионами атаки. Однако, теперь с ними шагал Роман. Как только он осознал проблему, то оставил Бруни и направился к голове колонны. Там он взял под уздцы ведущую лошадь и потянул ее за собой. Отлично видя все препятствия, Роман направлял животное, обходя те из них, что могли замедлить продвижение. Не забывал скелеты по сторонам поглядывать, выискивая скорпионов или других опасных созданий, которые могли бы рискнуть напасть на караван. Через пару часов такого перехода к нему присоединилась Бруни. Она тихо подошла со спины и пристроилась сбоку. Пройдя несколько десятков шагов, девушка тихо заговорила. «Знаешь, мы тебе очень благодарны. Остальные не признаются в этом, но теперь мы точно успеваем добраться до городских ворот до рассвета. Если честно, я даже не знала, что нежить так хорошо видит в темноте. Хотя, если подумать, в этом нет ничего необычного. Вы же обычно именно по ночам». Девушка осеклась и покосилась на невозмутимо вышагивающего Романа. Она явно корила себя за слишком длинный язык. Скелет же, не способный ответить ей и успокоить, мог только пожать плечами. Этот жест сработал как надо. Бруни явно подуспокоилась, хотя теперь стала говорить помедленнее, явно подбирая слова перед тем, как произнести. Она рассказывала обо всем, что только приходило ей в голову. Роман узнал, что поселение называется Сария и действительно основано охотниками. Ближайший город, называемый Фортул, был населен ремесленниками и шахтерами. Естественно, что им требовалось очень много пищи. Здешние земли были довольно плодородны, но нельзя же кормить целую прорву людей одной травой. В общем, добываемое охотниками мясо пользовалось большим спросом. Кроме того, охотники выступали своеобразными пограничниками, следя за ближайшими районами пустоши. Судя по косвенным признакам, напрямую Бруни не рассказывала, там находилось нечто крайне опасное. Именно поэтому местные жители были постоянно готовы к сражениям. Когда впереди начали вырастать стены Фортула, Роман убедился в этом собственными глазами, ибо город окружали каменные стены, которые дали бы фору многим средневековым замкам земли. Глава 07. Город оказался местом не только сильно укрепленным, но и крайне мрачным. Воспитанный на голливудских исторических блокбастерах, Роман оказался не готов к столкновению с жестокой реальностью. Прежде всего, красивые ворота, опускающиеся на блестящих цепях и превращающиеся в мост через ров, просто отсутствовали. Вот не было ничего такого и все тут, да и вообще ворота выглядели как-то куцевато. Просто высокая, метра под 2,5, массивная дверь, прорубленная в каменной кладке, и никого рядом. Караван подъехал вплотную и остановился. Роман сидел на месте возницы второй повозки, рядом с Бруни. Ему было сказано сохранять спокойствие и не дергаться. Все возможные проблемы должна была решать девушка. Остальные охотники предлагали оставить скелета за городом, но Бруни настояла, что они должны оказать Роману услугу. Хотя, если быть до конца откровенным, увидев город, он заподозрил, что попадание в кольцо его стен может стать очень крупной ошибкой. Его маскировка стала несколько лучше. Пока они добирались до города, Бруни заметила, что его костяные руки выглядят слишком уж подозрительно. Отыскав в своих запасах длинные серые ленты, которые, видимо, предназначались для перевязки, она ловко обмотала ими кисти Романа, сделав их весьма похожими на нормальные человеческие руки. «Извини, тут лучше перчатки подойдут, но у меня нет подходящих». В общем, выглядел Роман не так, чтобы очень подозрительно. Хотя, учитывая обстоятельства, ему настойчиво казалось, будто он кот, которого бросили прямо в центр собачьей стаи в надежде, что псы не заметят чужака. Однако охотники сохраняли относительное спокойствие, поэтому скелету ничего не оставалось, как довериться спутникам. Охрана на воротах не торопилась. Они простояли минут 5, прежде чем через зубцы стены над ними перегнулся один из стражников и язычно прокричал вопрос о том, кого принесло на ночь глядя. «Как и ожидалось», — ответила Бруни, — «мы привезли дусманов. Открывайте, у нас мало времени». Голова стражника исчезла. Еще через пару минут появилась другая. «Лицо покажи», — прозвучал другой голос, в котором слышались металлические командные нотки. «И без шуточек, не узнал меня, Рагус, а еще собирался меня в кабак вести. Забыл совсем», несмотря на шутливый ответ, девушка подняла факел выше, чтобы ярко осветить лицо. Последовало еще несколько вопросов, после которых ворота, наконец, со скрипом открылись. Караван медленно вкатился в город. Осмотр повозок был быстрым и, на взгляд Романа, крайне поверхностным. Судя по всему, Бруни здесь хорошо знали, да и причина ночного прибытия оказалась местным обитателям известна. Когда один из стражников подошел к повозке и скользнул взглядом по сидящему на козлах скелету, Роман напрягся. Будь он обычным человеком, то затаил бы сейчас дыхание, но скелету дышать не требовалось, поэтому для него напряжение выразилось лишь в полной концентрации и готовности вступить в схватку. Стражник потратил несколько секунд на осмотр, а потом двинулся дальше, не удостоив Романа даже второго взгляда. Скелет позволил себе немного расслабиться и разжать кулаки. Он даже не заметил, как сильно сдавливал поводья в руках, настолько разволновался по поводу возможного раскрытия своего инкогнито. «Проезжайте!» — крикнул начальник караула, махнув рукой. Уговаривать охотников не пришлось. Они с готовностью щелкнули кнутами, подгоняя лошадей. В городе на улицах горели масляные фонари, отчего ориентироваться здесь можно было без проблем, да и маршрут им явно был известен. Бруни, догнав повозку, вспрыгнула и уселась рядом с Романом. Тот покосился на нее, но в силу собственной немоты ничего спросить не мог. Пришлось подождать с минуту, пока девушка созреет для беседы. «Послушай», — громким шепотом жарко начала Бруни, — «тебе надо уходить. Когда мы доберемся до храма, то, понимаешь, некоторые из нас могут быть излишне верующими. И даже твоя помощь, ты же понимаешь?» Роман кивнул. Он и сам осознавал, насколько сильно подставляет своих попутчиков. Хотя расставаться с ними ему крайне не хотелось. Какая-никакая, а компания. Одиночество внезапно стало казаться ему очень тягостным, почти неподъемным. «Днем здесь будет много народа на улицах, ты легко затеряешься. Лучше всего выйти через восточные ворота. Тебе надо уходить отсюда, подальше от пустоши. Там можно найти место, где на тебя не будут смотреть косо». Последняя фраза даже самой Бруни показалась жалкой. Девушка оборвала тираду, вздохнула и продолжила уже совсем тихо. «Мы тебе очень благодарны, правда, очень, но...» Роман положил руку на колено девушки. Она вздрогнула и посмотрела в глаза скелету. Он хотел бы улыбнуться ей, сказать, что все понимает, но ничего из этого ему было недоступно. Пришлось просто отвернуться и спрыгнуть с повозки. Не дожидаясь прощальных слов, Роман нырнул в ближайший переулок, практически бегом помчавшись по узкому проходу между серыми громадами домов. Он пробежал метров 300, прежде чем справился с эмоциями и остановился. Вокруг были незнакомые улицы. Пока, в силу ночного времени, пустынные, но вскоре они заполнятся множеством людей. Бруни предложила затеряться среди них, однако, такое предложение уже не казалось таким хорошим, как всего несколько минут назад. Надо найти тихий уголок и подумать. Желательно, найти место, откуда можно будет понаблюдать за улицами. Да, мне нужна нора, убежище, где я переживу этот день. Повертев головой, Роман ничего подходящего не обнаружил. Не вламываться же в один из домов, убить его обитателей и пересидеть день там? Нет, на такое он еще готов не был. Необходимо пустынное здание, заброшенное или временно пустующее. Поиски подходящего заняли больше часа. Небо уже начало светлеть, когда Роман, наконец, обнаружил то, что ему подходило. Рядом с небольшой площадью черным пятном выделялось небольшое двухэтажное строение. Когда-то это был красивый особняк, но сильный пожар оставил от него только печально выглядящий остов. Ни крыши, ни окон, ни дверей, только густо замазанные сажей стены, немым укором взирающие на любого, кто проходил рядом. Быстро пробежавшись взглядом и не заметив ни одной живой души, Роман быстро пересек площадь и, слегка пригнувшись, нырнул в дверной проем. Пригнуться пришлось еще и потому, что прямо за порогом обнаружилась упавшая с потолка полусгоревшая балка. Да и дальше мусора под ногами оказалось более, чем достаточно. С трудом пробравшись через завалы, скелет нашел уцелевшую лестницу на второй этаж и, найдя там укромное местечко, устроился там, настраиваясь на долгое ожидание. О том, что одежда испачкается, Роман не переживал. Его и в прошлой жизни не особо волновал внешний вид, а теперь и подавно. Все, что требовалось от одеяния в его обстоятельствах, это то, насколько хорошую маскировку оно дает. Остальные же качества, вроде удобства, сохранения тепла, водостойкости можно было вполне проигнорировать. Через некоторое время ожидания Роман впал в некое подобие оцепенения. Он не уснул, а словно бы впал в подобие комы, практически полностью отключив мышление и восприятие внешних сигналов. Причем случилось это как-то исподволь, незаметно для самого скелета. Вернули ему обычное восприятие слова, которые прозвучали совсем рядом. Говорили двое, причем речь их звучала странно, с необычным заиканием. Роман не сразу понял, что связан этот эффект с тем, что говорили собеседники на каком-то другом языке, нежели все остальные. Амулет, вживленный в него, с трудом справлялся с переводом. Уверен, что они пойдут здесь. Может, подкараулим у дома? Взволнованным тоном спрашивал один. Этот голос был высоким, даже писклявым. А вот ответил ему хриплый, басовитый. Уверен, без паники, мы же все обговорили. Убьем охранника, заберем парня и спрячем в нашей берлоге. А потом спокойно получим выкуп. Да, выкуп, это хорошо. А парня отпустим, он сможет найти дорогу домой. Отпустим, ты совсем идиот, что ли? Убьем его в любом случае. Свидетель нам не нужен, но... Он же совсем кроха еще, ребенок. Он не ребенок, это мелкий поганец, из которого через несколько лет вырастет злобный дворянчик вроде тех, что сожгли наш дом. Или ты забыл, зачем мы все это затеяли? Ты же говорил, что сделаешь все, чтобы помочь маме обзавестись новым жильем и обеспечить ей хорошую жизнь. Какой же ты сын, если сразу отказываешься? И вовсе я не отказываюсь. Просто, я не смогу убить ребенка, понимаешь? Он же, ладно, не скули, я все сам сделаю. Роман замер, переваривая услышанное. Если сначала его напугало само присутствие рядом людей, которые сумеют раскусить его маскировку, то позже основное внимание переключилось на предмет подслушанного разговора. Похищение ребенка, а потом его убийство, такое преступление казалось диким, даже невозможным. Да уж, в полицию не позвонить, да и кого-нибудь из крутых ребят не позвать, тут только я один. Что же делать, как помочь, спасти паренька? Почему-то мысль о том, что можно просто забыть об услышанном, даже в голову не приходила. Не потому, что Роман стал таким уж смелым, а по совершенно иной причине. Скелету просто-напросто не хотелось остаток дней мучиться мыслями о том, что по его вине погиб маленький ребенок. В том, что так и будет, Роман не сомневался. Что-что, а собственный характер и противную совесть, способную изводить месяцами из-за пустячной ошибки, он знал на все 100%. Прежде, чем принять решение о дальнейших действиях, Роман начал осторожно двигаться в сторону голосов. Ему хотелось выяснить, как выглядят похитители, чтобы определить не только степень их опасности, но и характерные черты, дабы не потерять их в толпе, если такая ситуация возникнет. Голоса не обманули. Двое мужчин, прячущихся на первом этаже и выглядывающих через окно на площадь, выглядели совершенными противоположностями друг другу. Первый был маленьким и худым, а второй – широкий во всех местах и высоченный, почти под 2 метра. Объединяла их одежда. Яркие халаты, сшитые будто из разноцветных заплат и намотанные на головы белые тюрбаны. В голове немедленно возникли ассоциации с Древним Востоком, всякие там шейхи, ковры-самолеты, джинны, Али-Баба и один разбойник. Интересно, откуда они здесь взялись? Почему-то мысль о том, что это одеяние может быть типичным для данного региона, Роман не подумал. Встреченные им ранее охотники были более европейски одеты, отчего он и распространил этот факт на весь регион. Ошибочность этого предположения стала понятна, когда Роман, следуя за мужчинами, незаметно выбрался из сгоревшего дома. На улицах было полно людей, и большинство из них были одеты именно в эти разноцветные халаты. Хорошо хоть, что тюрбаны тоже были разных цветов, отчего 2 белых не затерялись, а стали вполне приличными ориентирами. Собственное одеяние Романа, впрочем, не выглядело чем-то чужеродными. В толпе то и дело попадались похожие прохожие без пестроты в одежде. Первые несколько минут скелет сильно переживал о том, что его быстро раскусят и поднимут панику. Но вскоре стало понятно, что здешним горожанам, как и обитателям земли 21 века, абсолютно наплевать на окружающих. Они были полностью сосредоточены на своих проблемах и почти не замечали тех, кто шагал рядом с ними. Белые тюрбаны спешили, не оборачиваясь, поэтому Роман решился приблизиться к ним на расстояние десятка шагов. Во всяких голливудских фильмах такое обычно приводило к провалу слежки, но тут скелет больше переживал, что просто упустит свои цели. Этого нельзя было допустить, потому найти их потом в незнакомом городе будет просто невозможно. Вокруг царил шум и гам. Множество голосов, крики зверей, скрип колес телег, звон металла, шуршание и шелест – вся эта какофония словно бы вернула Романа в привычную среду обитания большого города, что на несколько мгновений он вернулся в прошлое. В груди защемило, захотелось разреветься как девчонка, но даже одну слезинку выдавить было никак невозможно. Преодолев острый приступ ностальгии, Роман вернулся в реальность и похолодел от ужаса. Белых тюрбанов впереди не наблюдалось. Он резко остановился. Шагавший следом мужичонка с куцей бородкой и пестрым халате врезался в него, не успев отреагировать. Роман не обратил на столкновение никакого внимания, а вот козлобородый принялся ругаться, на чем свет стоит. Только поняв, что виновник его полностью игнорирует, мужичок отступился. Пробормотав еще несколько ругательств, он последовал дальше. Роман же вовсю вертел головой, пытаясь сообразить, куда делись похитители. На самом деле выбор не был слишком уж сложным. Чуть дальше виднелись 2 переулка, уходящих направо и налево от основной улицы. Поэтому необходимо было решить, налево или направо. Роман прошел несколько шагов и заглянул в правый переулок. Там было темно, клубился какой-то странный туман. Но тем, что окончательно определило выбор, стала глубокая лужа, полностью перекрывающая проход. Роман отвернулся и направился в левый переулок. Здесь было светло и сухо. Еще одной положительной особенностью было то, что там не было встречного движения. Учитывая небольшое расстояние между соседними домами, это крайне облегчало задачу скелета. Роман быстрым шагом двигался по переулку, внимательно вглядываясь и всматриваясь. С каждым шагом его волнение нарастало. Ему казалось, что прямо в эти секунды беспомощного мальчишку уже режут на кусочки злобные восточные головорезы. Переулок вывел его на небольшую площадь, с которой дорога снова разделялась. На этот раз выбор между правым и левым направлением был сложнее, потому как выглядели абсолютно одинаковыми. Роман решил в пользу левого ответвления. Он уже шагнул к нему, когда взгляд его, обегающий по сторонам, натолкнулся на приоткрытую дверь. На самом деле, дверей на площади было аж 4. Над ними висели вывески с надписями, которые Роман прочитать никак не мог. А вот та, что была приоткрыта, кроме текста имела еще и рисунок, изображавший нечто, крайне напоминающее гитару. Музыкальная школа, или магазин? Нет, скорее школа. Магазин нет смысла прятать в стороне от главных улиц. Может, мальчишка там? Теперь, когда проблема с поиском пути исчезла, на Романа напало странное оцепенение. Ему очень не хотелось входить внутрь, проверять свою догадку. Мысли в голове замерзли, он на некоторое время словно бы выпал из реальности, перестал управлять своим телом. Будто став сторонним наблюдателем, Роман следил за тем, как он шаг за шагом идет к приоткрытой двери. При этом никаких эмоций не осталось, скелет вернулся в то время, когда был просто живым оружием. Дверь не скрипнула, когда он вошел внутрь. Небольшая прихожая, обувь на полке, какие-то плащи на крючках на стене. Небольшой коридорчик вел дальше, в полумрак комнат, а рядом лестница на второй этаж. Да сколько можно-то? Почему нужно все время выбирать? Однако, выбирать не пришлось. Сверху послышался шум падения. Роман тут же свернул на лестницу. Продолжая сохранять отстраненность и безэмоциональность, он поднимался медленно и спокойно. Ступеньки не скрипели, да и сам шаг скелета был почти бесшумным. Поэтому не было ничего удивительного в том, что люди на втором этаже его не заметили. Сначала Роман увидел лежащую женщину. Темно-синее длинное платье, пепельно-седые волосы, ухоженные морщинистые руки со множеством перстней и браслетами. Она явно гордилась собой и ухаживала со всем тщанием. Наверняка рассчитывала прожить еще не один десяток лет. Но широкая рана поперек горла перечеркнула эти планы. Женщина лежала головой к лестнице, с вытянутыми вперед руками, словно бы даже в последнюю секунду жизни пыталась уйти от неминуемой гибели. Лужа крови под ней достигла впечатляющих размеров. Роману пришлось обойти по стеночке, чтобы не наступить в нее. По обе стороны коридора имелись двери, и когда скелет добрался до ближайшей поры, одна из них, та, что была справа, открылась, и оттуда вывалился щуплый паренек лет 10 в смешном ярко-фиолетовом халате, настолько длинном, что в нем путались ноги. Ойкнув, паренек врезался головой прямо в живот не успевшему отреагировать Роману. Глава 08. «Вы кто?» – пискнул парнишка, поднимая лицо вверх. Роман увидел перед собой самого обычного мальчишку. Круглое, усыпанное веснушками бледное лицо, кудрявые рыжие волосы, непослушно торчащие в разные стороны, карие глаза, нос картошкой. Раздолбай, каких еще поискать? Если, конечно, не обращать внимания на крайне аккуратный и дорого выглядящий халат. Даже цвет его, ярко-фиолетовый, смотрелся недешево. Да и в целом хулиганы обычно не занимаются музыкой. Мальчишка же держал в руках небольшую гитарку, вроде укулеле. Причем прижимал ее к груди с такой силой, что становилось понятно, насколько она ему дорога. В силу очевидных обстоятельств Роман не мог ответить даже на такой простой вопрос. Впрочем, отвечать скелету и не пришлось, потому что открылась еще одна дверь, дальше по коридору, и оттуда вышел один из похитителей с окровавленным длинным ножом. Только теперь Роману удалось увидеть лицо того человека, которого он преследовал с таким риском. Перед ним стоял тот из преступников, что был меньше ростом и худощавее. Смуглое вытянутое лицо украшало длинная бородка, заплетенная в две косички. Судя по блеску волос, ее умаслили благовониями. Большой кривой нос выступал вперед, будто ледокол, продавливающий торосы во время похода. Черные глаза под тоненькими бровями, вставшими домиком от удивления, смотрели из узких щелочек на Романа. «Ты кто еще?» Снова дурацкий вопрос. Как будто они ждут, что я сейчас им историю своей жизни начну рассказывать. Развить мысль дальше Роман не успел, потому как похититель, растерявшийся в первую секунду, начал действовать. Его левая рука скользнула за пазуху, а потом вынырнула, атакующей змеей указав на скелета. Реакция Романа была чисто инстинктивной. Он отшатнулся влево, прижимаясь к стене. Метательный нож, брошенный противником, распорол край плаща, оставив на ней длинную прореху. Похититель довольно хмыкнул. Он явно рассчитывал на то, что непонятно откуда взявшийся мужик получил серьезную рану и дальше станет легкой жертвой. Что ж, звук хмыканья еще таял в воздухе, когда Роман кинулся на врага. Небольшая масса тела имеет определенные плюсы. В частности, инерция играет для тебя намного меньшее значение, позволяя как совершать резкие рывки, так и неожиданно и столь же резко менять направление движения. Сближение с противником стало для последнего полной неожиданностью. Он успел лишь почти инстинктивно отмахнуться ножом, но это ему мало помогло. Роман полностью проигнорировал воткнувшийся в грудь клинок, ухватившись левой рукой за плечо врага, а уже в следующий миг костяной кулак, туго забинтованный бруни, расквасил нос мужчины. Мертвое тело рухнуло на пол, когда Роман отпустил его. Удар скелета не просто отправляет в нокаут. Проведенный по всем правилам, этот удар смертелен. Роман и сам не знал, откуда в нем навык рукопашного боя. В прошлой, земной жизни, у него ничего такого не наблюдалось. Скелет опустил взгляд и обнаружил торчащий из груди нож. Тот застрял между ребер. Это не причиняло особого дискомфорта, но все же, оружие – это всегда хорошо. Роман выдернул нож и повернулся. Это простое движение породило настоящую череду крайне неприятных событий. Во-первых, стоящий в оцепенении парнишка, увидев незнакомца с ножом лицом к лицу, завизжал, как резанный. Во-вторых, на этот крик открылась еще одна дверь, совсем рядом с ним, и оттуда вывалился разъяренный громила. Его красная от ярости круглая небритая рожа повернулась направо, а потом налево. Серые глаза остановились на стоящем с ножом Романе. Ему хватило доли секунды, чтобы понять смысл происходящего. Учитывая длинный нож, почти мачете, в его руках, он считал себя крайне грозным бойцом. Но даже при этом ему хватило соображалки, чтобы не кинуться прямо на непонятно откуда взявшегося противника. Вместо этого он схватил вопящего паренька и поднял в воздух. Лезвие мачете замерло прямо у щуплого, будто у цыпленка, горло. «Стой, или я ему глотку перережу». Переводчик снова выполнил свою работу с задержкой, хотя на самом деле перевод и не требовался. И так было понятно, к чему клонит громила. Правда, это ничуть не облегчало ситуацию для Романа. Он ведь не мог ответить похитителю, вступить в переговоры, а молчание может быть понято абсолютно превратно. Единственный вариант – бросить оружие, что Роман и сделал. Звон упавшего на пол ножа стал сигналом, оборвавшим крик пойманного мальчишки. Громила тоже расслабился, слегка опустив мачете. Теперь пареньку не грозила совсем уж мгновенная смерть. «Ты кто такой?» «Никакой фантазии. Все время одно и то же». «Ладно», – продолжил похититель. «Ты убил моего приятеля, так что...» Роману пришла в голову дикая идея. Не дав себе даже шанса обдумать, насколько она стоящая, они приступил к ее реализации. Тем более, что ничего сложного в ней не было. Роман просто поднял правую руку и показал громиле оттопыренный средний палец. Удивительно, но этот жест и в этом мире оказался крайне оскорбительным. Прозвучал сдавленный рык, после чего Роман обнаружил себя на пути несущегося на полном ходу живого тарана. Уклониться от него не было никакой возможности. Да скелет не стал и пытаться. Проигнорировав тесак, Роман провернул привычный трюк, схватил противника за шею. Острое лезвие распороло плащ и вонзилось в кости таза. Роман механически отметил данный факт, принявшись душить врага. Тот же с ошеломлением уставился в пустые глазницы скелета, где клубился зеленый свет. Громила явно не ожидал увидеть перед собой нежить. Губы его шевельнулись, задавая вопрос или же пытаясь извергнуть новую порцию ругательств. Роман не пытался понять это. Он просто сильнее сжал пальцы, ломая гортань. Кровь хлынула изо рта, глаза закатились, и громила обмяк. При столкновении они оба упали, поэтому Роману пришлось потратить некоторое время, чтобы выбраться из-под мертвого тела. Машинально подобрав мачете, скелет поднялся на ноги. Одежда была непоправимо испорчена. Сквозь широкие прорехи просвечивали кости, да и капюшон сполз назад, открывая гладкий череп всем любопытным взглядом. Для бедного паренька это стало последней каплей. Переживший смерть явно близких ему людей, едва не ставший жертвой непонятных бандитов, Он просто не сумел вместить еще и представителя нежити. Переполненное впечатлениями сознание предпочло банально отключиться. И что мне теперь делать? Я же его вроде как спасал. И что теперь? Никакой благодарности. На самом деле, вопрос дальнейших действий после спасения мальчика стал полной неожиданностью. Роман не привык загадывать настолько далеко, привыкнув в прошлой жизни плыть по течению, в большинстве ситуаций просто реагируя на проблемы, которые подкидывала ему судьба. На секунду он представил себе, как выглядит обстановка со стороны. Куча трупов, мальчишка без сознания и посреди всего этого пейзажа стоит скелет в рваном одеянии с мачете в руках, даже думать не станут. И так понятно, кто здесь во всем виноват, даже парнишка не поможет. Вряд ли он сообразил, что я его спасти пытался. Надо валить, срочно. Однако, прежде чем покинуть дом, Роман попытался хоть немного привести в порядок одежду. Залатать прорехи, конечно, у него не вышло, но попытаться сделать их не такими заметными вышло. После некоторого размышления скелет решил взять и мачете. Все-таки оружие, как показали последние события, никогда не бывает лишним. Роман успел спуститься по лестнице, когда входная дверь скрипнула, впуская еще одного человека. Невысокая, слегка полноватая девушка в цветастом платье с корзинкой в руках. Ее содержимое было укрыто белым платком, но судя по торчащему пучку зелени, там находились продукты. Круглое личико, обрамленное курчавыми светлыми волосами, отобразило изумление. На этот раз Роман не стал дожидаться уже набившего оскомину вопроса. Он быстро шагнул к девушке и ударил кулаком в живот. Этот поступок, абсолютно дикий для прошлой жизни, сейчас был им совершен без всякого внутреннего сопротивления, тем более, что альтернативой ему было бы убийство. Так что совесть Романа молчала в тряпочку, не выказывая никаких попыток возмутиться. Девушка со стоном осела на пол, роняя корзинку. Роман же, чувствуя нарастающую панику, кинулся наружу, даже не попытавшись закрыть дверь. Почти бегом он кинулся по переулку, стараясь оказаться как можно дальше от места бойни. Никаких сирен, никаких криков и топота за спиной. Роман осознал этот факт, только когда отмахал не меньше километра по извилистым улочкам. Остановившись, скелет попытался успокоиться. Мысли по-прежнему бегали, толкаясь и пихаясь в голове, но паника отступила, оставив после себя пусть сильный, но все же просто страх. Постепенно и он растаял, перестав контролировать мысли. Роман смог думать более-менее здраво. Из города надо было уходить. Уходить как можно быстрее, желательно до темноты, пока ворота еще открыты. Если принять во внимание слова Бруни, то присутствие в городе скелета будет воспринято местными властями как серьезное ЧП. Девушка быстро придет в себя, потом паренек расскажет о том, что случилось, и обязательно упомянет о том, что в доме находился скелет. Кому он служит, что делал во время похищения, дело десятое. Нет, надо валить из города, валить немедленно. Однако, прежде чем сделать это, необходимо найти ворота. Учитывая, что Роман совершенно не представлял, в какой части города находится, вопрос представлялся сложным. Дорогу уже не спросишь у местных. Да, чем дальше, тем больше недостатков обнаруживается в жизни немого создания. Делать было нечего. Пришлось искать дорогу самостоятельно. Роман плутал по улочкам, стараясь не попадаться на глаза местным без нужды. Несколько раз даже приходилось сворачивать в совсем уж узкие переулочки, чтобы избегать лишнего внимания. В конечном итоге скелет настолько запутался, что когда, наконец, выбрался к крепостной стене, был уже на грани нервного срыва. Прислонившись к холодной каменной кладке, Роман простоял целую минуту. Затем, повернувшись направо, скелет медленно поплелся вдоль стены, закономерно решив, что рано или поздно доберется до ворот. И здесь снова вроде бы простой и понятный план дал сбой. Если бы у Романа было время остановиться и подумать, он наверняка бы решил, что на него наложено проклятие. Когда впереди показалась необычного вида пристройка, напоминающая узкую будку, Роман насторожился. Особенно его обеспокоил тот факт, что рядом с ней стоял вооруженный алебардой охранник в полном железном доспехе. По-хорошему, стоило бы развернуться и поискать обходной маршрут, но скелет уже настолько вымотался и испереживался, что мысль об этом вызвала отторжение. Будь что будет, надоело уже бегать. Если нападет, сам будет виноват. Шаг Роман все же замедлил. Он даже старался двигаться бесшумно, хотя получалось неважно. Скелет сунул руку под плащ, ухватившись за рукоять мачете. Теперь, если возникнет опасность стычки, он успеет выхватить оружие и вступить в бой более подготовленным. Удивительно, но стражник продолжал стоять, глядя перед собой. Он не обращал никакого внимания на приближающегося пешехода. Роман снова начал ощущать, как к нему подкрадывается паника. Неужели этот стражник просто подпускает его поближе, и когда у него не будет возможности убежать, со всех сторон выскочат его товарищи, чтобы напасть всем скопом и повязать по рукам и ногам. Пальцы сжимались все сильнее, а ноги словно бы наливались свинцом. Расстояние уменьшалось. 5 метров 3-2. Да чтоб тебя на части разорвало. Будь у Романа голос, он бы сейчас матерился во всю мочь. Никакого стражника не было и в помине. Это были просто пустые доспехи, поставленные здесь неведомо для чего. Скелет приблизился вплотную и убедился в том, что перед ним точно стоит только железный панцирь без начинки. Успокоившись, Роман внимательно осмотрел как самого стражника, так и странную будку. Сначала он было подумал, будто и та тоже выполняет чисто декоративную функцию, но вскоре заметил, что за ней кроется небольшая, чуть выше метра в высоту, деревянная дверь. Замка на ней не наблюдалось, поэтому колебался Роман недолго. Окинув взглядом улицу и не обнаружив ни одного возможного свидетеля, скелет решительно нырнул в будку, пригнув голову. Дернув ручку, он обнаружил, что дверь действительно не заперта. Более того, она не являлась бутафорией. За дверью обнаружился темный проход, ведущий вниз. Грубо вырубленные ступеньки выглядели жутковато. На миг Роман представил себе древний склеп, где вечным сном спят вампиры или еще какие монстры, только и ждущие, пока к ним наведается беспечный смертный. «Хватит тупить, ты сам уже мертвец, нашел чего бояться». Пригнувшись, Роман начал спускаться по ступенькам. На этот раз он не забыл прикрыть за собой дверь. Темнота вокруг него прояснилась, очерчивая контуры окружающих предметов. Роман уже начал привыкать к тому, что видит во мраке. Винтовая лестница вывела его в большой зал с низким потолком. В центральной его части размещался небольшой круглый, диаметром 1-2 метра, бассейн, а рядом стояло деревянное ведро. Догадка пришла быстро. И на самом деле, не для купания же здесь устроили бассейн, значит, это один из источников воды для жителей, на случай долгой осады. Колодец являлся для Романа бесполезным открытием. Нет, в качестве укрытия, чтобы пересидеть облаву, такое место вполне могло бы стать хорошим вариантом. Скелет, уставший от переживаний за прошедшие сутки, уселся на каменный бортик и склонил голову, уставившись на слегка колыхающуюся поверхность воды. Через некоторое время наступило оцепенение. Роман не засыпал в полном смысле слова, а словно бы замедлялся, продолжая частью сознания следить за окружением. Мысли в голове стали тягучими, медленными. Он не думал о случившемся, не корил себя за попытку спасения мальчика. Почему-то в голове его крутились воспоминания о речке, куда бегали купаться летом, о бассейне, куда родители водили его почти целый год, желая, наверное, хоть каким-нибудь способом приучить ребенка к физическим нагрузкам. Цели они, конечно, не достигли, но хотя бы плавать научили. Когда зазвучали голоса, оцепенение с Романа спало за пару мгновений. Выпрямившись, он прислушался и осознал страшный факт. Сюда действительно спускались несколько человек. Судя по обрывкам фраз, доходящих до него, искали именно его. А выхода из подземной комнаты не существовало. Скелет окинул взглядом помещение, выискивая хоть что-то, способное стать укрытием. Ничего, голые стены. Любой, кто зайдет сюда, сразу же увидит его. Без вариантов. В проходе заплясали отблески света от факелов, что держали в руках спускающиеся люди. Нет там никого. Зря только ноги ломаем. Если я поскользнусь, не вздумай. Если я из-за тебя упаду, то всю морду тебе разобью. Смотри внимательно. Давай не будем спускаться. Скажем, что посмотрели. Ага, так ты капитана и обманул. Топай давай без разговоров. Последний виток, и эта парочка спустится в зал. Роман на миг завис, рассматривая вариант с нападением. Два бойца, это не так страшно. Хотя, конечно, если они в курсе того, что он мертвец, это лишает эффекта неожиданности. С другой же стороны, какие еще остаются варианты? Взгляд снова пробежал по залу, скользнул по ряби на поверхности бассейна и... Здесь же нет ветра. Откуда? Неужели? Скелет перешагнул через бортик бассейна и без плеска нырнул в него с головой, уходя на глубину. Глава 09. Перед тем, как полностью погрузиться под воду, Роман инстинктивно попытался задержать дыхание, несмотря на то, что он уже давно не дышал, в этот момент инстинкты взяли верх. На самом деле скелет рисковал. Ему не было известно, способна ли нежить существовать под водой. Вдруг ему требуется кислород, который усваивается напрямую костями из воздуха. Тогда под водой ему придется ой как несладко. Поэтому, плавно опускаясь на дно, Роман с некоторым страхом ожидал возможных негативных последствий. Обошлось. Никакого дискомфорта, пребывая под водой, скелет не испытывал. Несколько снизилась, конечно, видимость. Но даже это не мешало сносно ориентироваться в пространстве. И почти сразу Роман обнаружил, что догадка, посетившая его перед нырком, оказалась верной. Вода в бассейне была проточной, и русло подземной реки обладало достаточной шириной, чтобы он мог протиснуться в него. На некоторое время Роман засомневался. Если дальше проход сузится, то есть риск застрять там навсегда. Именно навсегда, учитывая продолжительность жизни скелета. Хотя сколько я проживу, кости, может, и долго не сгниют, но насколько хватит магии, что подняла меня из мертвых. Тем не менее, перспектива навечно застрять глубоко под землей не вдохновляла. С другой стороны, возвращаться в город – еще более надежный способ покончить со своим существованием. Местные ребята очень не любят нежить, а это значит, умеют с ней бороться. Так что, рискну. Если застряну, значит, я полный неудачник и заслужил такой конец. А если проплыву, то меня ждет свобода. Подводный поток оказался не слишком сильным, поэтому плыть по руслу было вполне комфортно. Сохранялась даже иллюзия контроля. Будто если ты захочешь, то в любой момент сможешь развернуться и вернуться к началу. Хотя, учитывая узость прохода, этот самый разворот может стать крайне сложным предприятием. Вскоре опасения Романа начали сбываться. Проход становился уже, а течение закономерно ускорялось. В полном соответствии с законами физики. В какой-то момент стены каменного мешка сблизились настолько, что скелет начал серьезно сомневаться, что его широкие плечи смогут между ними протиснуться. Страх застрять вернулся с новой силой. Роман попытался было замедлить свое движение, цепляясь руками за стены. Однако отполированный за годы камень скользил, никак не желая дать приличную точку опоры. Обмотанные намокшими бинтами пальцы беспомощно скребли в поисках хоть крохотной щелочки, за которую можно уцепиться. Когда проход неожиданно расширился, Роман выскочил в большую заводь на огромной скорости, словно пробка из бутылки. Практически ничего уже не соображая, скелет мощными грибками устремился к поверхности. Перед глазами у него все кружилось и вертелось. Несмотря на то, что утонуть он не мог, Роман лихорадочно стремился к воздуху. Мысль о том, что его там может поджидать опасность, даже не мелькнула в голове. Вода взорвалась фонтаном, когда скелет вынырнул на поверхность, широко раскрывая рот, будто хотел жадно вдохнуть воздух. Беспорядочно колотя руками, Роман плескался в центре большого подземного водоема. В эти секунды он походил на тонущего человека, не умеющего плавать. Конечно, паника быстро прошла. После этого скелет, уже вполне спокойно, доплыл до берега. Выбравшись на берег по скользким камням, Роман упал, перевернувшись на спину. Ему не нужно было переводить дыхание, но время на то, чтобы привести мысли в порядок, требовалось и немалое. Незряче глядя в потолок, скелет прокручивал в голове страшные образы самого себя, намертво застрявшего в русле подземной реки. Приняв факт своего спасения как свершившуюся реальность, Роман поднялся на ноги и осмотрелся. На первый взгляд, он променял одну ловушку на другую. Круглая каверна не имела ни одного отверстия, через которое можно было бы выбраться. Скелет с подозрением посмотрел на заводь. Вода приходила сюда, но не заполняла подземную пустоту целиком. Значит, имеется выход для воды. Мысль о том, что придется снова лезть в воду и плыть в неведомое, вызывала невольную дрожь. Нырять Роману очень не хотелось, поэтому он решил более тщательно изучить окрестности. Без особой надежды, просто чтобы потянуть время. Он обошел каверну по периметру, изучая камень. Его края были гладкими, что говорило о том, что когда-то эта пустота была заполнена водой целиком. Замкнув круг, скелет испытал разочарование. Надежда на то, что он найдет проход, который не заметил сразу, угасла окончательно и бесповоротно. Это открытие стало для него настолько выбивающим из колеи, что Роман почувствовал себя выжатым лимоном. Нет, физические силы у него еще имелись, а вот воля, заставляющая двигаться, иссякла без следа. Скелет просто сполз по стене и сел, склонив голову. Печаль и тоска овладели Романом. Он сидел, перестав не только двигаться, но даже и думать. Ничего не хотелось, и страх остаться под землей навечно тоже развеялся. Теперь такая перспектива не казалась такой уж плохой. Он превращался в часть окружающего ландшафта, становился частью каменной тверди, простирающейся на километры во все стороны. Так буду сидеть здесь, годами. Стану, как динозавр, каменный скелет. Буду сидеть, обдуваемый ветерком. Никаких волнений, никаких проблем, никаких. Ветерок, Роман замер. До него только сейчас дошло, что он действительно чувствует движение воздуха. Но ведь ветер не может возникнуть в замкнутом пространстве. Это означает, что выход есть. Оцепенение и безразличие сменились лихорадочной активностью. Роман метался из стороны в сторону, пытаясь найти место, откуда дует ветер. Будь он более последовательным и спокойным, эти поиски проходили бы на порядок скорее, но совладать с эмоциями скелету было никак невозможно. Тем не менее, результат, пусть и не так быстро, как хотелось, но был достигнут. Роман нашел небольшую трещину в стене, откуда ощутимо тянуло прохладным ветерком. Скелет остановился, прижавшись лбом к камню и на долгую минуту завис, наслаждаясь и кайфуя. Когда градус эйфории немного спал, скелет принялся изучать находку. Трещина оказалась действительно узкой, но в нее можно было протиснуть пальцы. Недолго думая, Роман именно это и сделал, после чего потянул камень на себя. В прошлой жизни, будучи живым, это стало бы крайне дурацким поступком. Но сейчас, обладая нечеловеческой силой, полным отсутствием усталости, это казалось вполне реальным. Первый кусок породы удалось отломить минут через 15. Причем значительную часть этого времени пришлось потратить на то, чтобы просто расшатать обломок. Когда же первый булыжник отлетел в сторону, Роман испытал нешуточный прилив радости. И немедленно, с возросшим до космических высот энтузиазмом, принялся за следующий. На то, чтобы разобрать проход, достаточный для протискивания, ушло часов 5. Для обычного человека это стало бы невыполнимым испытанием, но Роман сделал это без особых проблем. Отбросив последние камни и оценив размеры пролома, скелет начал решительно протискиваться. Кости терлись о выступы, плащ цеплялся, но он упрямо полз вперед. И на этот раз все его усилия оказались оправданы в полной мере. Роман выбрался в большую пещеру. Каменная кишка уводила вдаль, но скелет не сомневался, где-то там есть выход. Ведь не просто так ветер здесь имеется. Блуждания по природному лабиринту заняли несколько часов. Когда скелет, наконец, выбрался на поверхность, то был готов убить кого угодно, лишь бы они закончились. Хотя весь накопившийся негатив развеялся немедленно, как только он увидел звездное небо над головой. Радость захлестнула с головой. Роман, лишенный возможности орать от восторга, просто молча прыгал на месте, грозя кулаками небу в припадке истерической радости. Со стороны его поведение наверняка смотрелось крайне дико. Вот только никому, кроме редких ночных животных, увидеть это было не дано. Пещера вывела Романа прямо в центр каменной пустоши. Чем-то она напоминала ту, откуда он начал свое осознанное путешествие, но имелись и отличия. Прежде всего, растительности здесь было явно больше. Не жалкие куцые кустики сухого кустарника, а вполне сочные зеленые пятна высокой травы. Местами виднелись даже небольшие рощицы. Все это кардинально меняло восприятие. От здешних мест не веяло смертью. Здесь кипела жизнь, пусть не буйная и цветущая, но все же довольно крепко стоящая на ногах. Наверняка воздух здесь тоже отличался, будучи напоен множеством запахов и ароматов цветущих растений. Вот только Роман не имел обоняния, поэтому проверить эту характеристику никак не мог. Никакими сомнениями по поводу выбора направления на этот раз страдать не пришлось. Совсем рядом с выходом из пещеры виднелась дорога. Сориентировавшись, где именно находится столь недружелюбный город, Роман направился в противоположную сторону. Плащ его был сырой и рваный, но в ночной темноте эти недостатки можно было не принимать во внимание. Тем более, что никаких других путешественников поблизости Роман не видел. Он шагал по дороге всю ночь, а потом еще день. Несколько раз скелет замечал повозки и группы пеших путешественников. Всякий раз он прятался рядом с дорогой, пережидая, пока они пройдут мимо. Роман не собирался рисковать лишний раз без нужды. Разумеется, ему придется рано или поздно снова взаимодействовать с людьми, но спешить с этим он не собирался. Дорога вывела его к реке. Судя по всему, это была важная водная артерия, потому что на мосту через нее располагался самый настоящий блокпост. Небольшое обнесенное частоколом укрепление, внутри которого размещались дюжины две вооруженных солдат. Это были именно солдаты, если судить по одинаковой форме. Слава богу, это не были черные доспехи. Солдаты щеголяли доспехами из стальных пластин, а на головах были водружены островерхие шлемы. Нагрудные пластины украшались каким-то гербом, но из-за большого расстояния Роман не сумел разглядеть его в деталях. Солдаты явно выступали в качестве своеобразной таможни. По крайней мере, наблюдавший за блокпостом скелет видел, как подъезжающие к нему повозки всякий раз осматривали. Причем делали это довольно тщательно. Один раз даже потыкали копьями в копну сена, которую везла одна из таких повозок. Вероятно, искали возможного нарушителя, вознамерившегося проникнуть за реку без досмотра. После некоторого размышления Роман пришел к выводу, что речную преграду придется пересекать в другом месте. Водная лента отличалась приличной шириной, метров 30, да и течение было сильным. Обычному человеку преодолеть такую без лодки было бы не так просто. Чтобы противостоять силе потока, требовалась нешуточная выносливость. Для скелета же это не составляло проблемы. Он не уставал, как обычные смертные. Хотя течение снесет его довольно далеко, учитывая небольшую массу тела. Но это вряд ли окажется серьезной проблемой, верно? Незаметно пробравшись вдоль реки ниже по течению, Роман нашел подходящее место и вошел в воду. Река оказалась неожиданно холодной. Скелет, конечно, не мог замерзнуть, но данный факт отложился в памяти. Течение вблизи берега было не таким сильным, поэтому первые шаги скелет сделал весьма бодро и уверенно. Через метров 10 эта уверенность несколько поблекла, потому как дно начало круто опускаться, а скорость движения воды резко возросла. Оставалось, наверное, еще возможность вернуться, но Роман закусил у дела и поэтому решительно оттолкнулся от дна и поплыл. Бегущая вода немедленно подхватила и понесла его. Роман попытался грести, воскрешая свои навыки плавания из прошлой жизни, что сразу показало их несостоятельность. Вместо красивых и сильных грибков получались какие-то нелепые барахтанья. Скелет был хуже крохотного щенка, которого впервые бросили в воду. Тем не менее, понемногу, по чуть-чуть, но Роман продвигался к цели, хотя сносило его значительно сильнее, чем он рассчитывал. Вода крутила и вертела его, словно щепку, явно вознамерившись утопить. Даже клинок, подвешенный к поясу, эта обезумевшая стихия сорвала и унесла прочь. В каком-то смысле это стало благом, потому что облегчившийся скелет сумел, наконец, совладать с непривычным балансом собственного тела и рывками поплыл к желанной земле. Выбрался на берег скелет километра на два ниже того места, где вошел в воду. Отжав плащ, Роман прислушался. Не обнаружив никаких подозрительных звуков, скелет принялся подниматься по крутому берегу. Выбравшись наверх, Роман осмотрелся. Перед ним простиралась та же пустошь, что и на другом берегу. За одним, правда, отличием. В нескольких километрах взгляд зацепился за разбросанные по холмам домики. Судя по всему, крупная деревня или даже город. И никакой тебе крепостной стены по периметру. Здесь явно было не так опасно, иначе почему местные жители не возвели для защиты своих жилищ хотя бы частокол? Предчувствуя, что теперь-то ему удастся найти место, где он сможет осесть, Роман зашагал к поселению. Дороги от реки, разумеется, не существовало, поэтому двигаться приходилось по пересеченной местности. При этом Роман старался держаться низин, чтобы не светиться лишний раз перед возможными наблюдателями. Лучше будет подобраться незамеченным, изучить местных жителей, а уж потом представать перед ними во всем своем великолепии. Ему удалось сохранить инкогнито. Выбрав один из холмов недалеко от окраин, Роман уже почти привычно ползком забрался на вершину и принялся изучать поселение. Это действительно оказался скорее небольшой городок. Небольшие одно- и двухэтажные домики, улочки, выложенные булыжником, аккуратные заборы. Почти пасторальное зрелище. Особенно, если учесть радостные крики, песни, разговоры, которые эхом доносились до холма, где прятался Роман. В городе явно проходил праздник. Об этом говорил не только веселый гомон, что слышал скелет, но и всяческие гирлянды из цветов, вывешенные из окон. Редкие горожане, которые попадались на глаза Роману, тоже выглядели нарядно и явно вовсю радовались жизни. С ниоткуда взявшейся тоской скелет смотрел на заливисто хохочущих девушек, стайками скользящих по улицам. Он завидовал молодым парням, что держались в отдалении, но бросали откровенные взгляды на представительниц прекрасного пола. Люди зрелого и пожилого возраста вели себя более сдержанно, степенно вышагивая и раскланиваясь со знакомыми. Но никто из них не глядел осуждающе на молодежь и не делал им никаких замечаний. Более того, они явно одобряли такие свободные нравы. Роман отвернулся, чтобы совладать с когтистой лапой, сжимающей сердце. Как он хотел бы оказаться сейчас среди этих людей. Так же идти, беззаботно радуясь жизни и хохоча над незамысловатыми шутками приятелей. Почему его жизнь окунула в такое дерьмо? Чем он заслужил такое наказание? За какие грехи и проступки его превратили в ожившего мертвеца, которого ненавидят все вокруг? Горечь и печаль сгустились вокруг Романа тяжелыми тучами. Он смотрел и с каждой секундой все больше понимал, что ему не место среди этих людей. Нежить должна жить во мраке, ей нет места среди живых. Осознание этого факта пришло к нему и придавило гранитной плитой. Когда на город начали опускаться сумерки, скелет уже принял решение. Он не станет входить в город. Здешние люди слишком невинны, чтобы заставлять их жить рядом с таким жутким монстром, как он. Нет, Роман найдет для себя тихий и уютный уголок, где будет жить отшельником, вдали от остальных. Да, так и нужно поступить. Ползком спустившись с холма, Роман по широкой дуге обошел городок и направился дальше. Он не стал идти по дороге, а просто выбрал направление прочь от реки. У него не было какого-то определенного плана или цели. Роман просто хотел убраться подальше от веселящихся людей. Слишком счастливы они были, слишком уж беззаботны. Он мог и сорваться, начав убивать направо-налево. Теперь у него были такие способности, как и решимость сделать это. Город уже давно скрылся за холмами, когда позади загрохотало. Роман обернулся и увидел, что горизонт, прежде такой чистый и далекий, приблизился, его заволокло тяжелыми свинцовыми тучами. Среди черных клубов время от времени сверкали зорницы молний. Приближалась гроза. Мысль о том, что на него будет литься холодная вода с неба, не вызвала отторжения. Роману было наплевать на то, что его новое тело будет переживать. Но какая-то часть, то, что в нем еще сохранилось от человека, толкнуло его ускорить шаг. Нужно было найти укрытие. Хоть какое-нибудь. Скелет поднялся на очередной холм. Молния вспыхнула за спиной, озаряя окрестности впереди. Роман увидел кладбище. Покосившиеся заборчики, упавшие могильные плиты подсказали ему, что место это заброшено. Где же мне еще не быть, как на кладбище? У судьбы, похоже, есть чувство юмора. Черное, как эта ночь, но есть. Роман поспешил к кладбищу, намереваясь найти уголок, где он сможет переждать непогоду. Первые тяжелые капли дождя упали на землю, а раскат грома заглушил собой шаги скелета, почти бегом направляющемуся к месту упокоения умерших. Глава 10. Пронзительный девичий визг ввинтился в уши, знаменуя собой закономерную реакцию любого живого человека на опасного представителя нежити. «Мамочка, скелет, ты проклятый скелет!» Роман мысленно скривился. Ожидаемая реакция. Что ж, он сделал попытку, она не удалась, так что можно с чистой совестью уходить. Скелет медленно повернулся и зашагал прочь. На душе скребли кошки, в которой уже раз попытка сделать хорошее дело обернулась для него неприятностями. И кто только сказал, что добрые поступки вознаграждаются старицей. Не иначе тот человек был крайне далек от реальности. Пожалуй, только в сказках хорошее дело дарует тебе счастье. Он прошел шагов 10, когда услышал тоненький голосок. «Эй, ты куда это, уходишь?» Роман остановился. Помедлив, он повернул голову и уставился своими зелеными огнями глаз на бледное лицо девицы. Удивительное дело, но теперь на нем почти не было видно страха. Скорее выражение подходило под недюжинное любопытство, что, впрочем, было неудивительно, если учесть, что эта девица поперлась на кладбище в грозу, ведь наверняка знала, чем это может грозить, не могла не знать, наверное, понадеялась на своего охранника.